Мне будет не хватать мамы, папы, Джоффи, безотказанно, Виктора и, может быть, даже Корделии. Но не все так скверно. По крайней мере, вести четверг, но не тот видеокурс выживания в книге мне точно не придется. Как говорил папа, жизнь порой оборачивается забавно. Конец книги. Ноябрь 2010 года. Читала Леонтина Бродская.